проникать в черную дыру. Мы рассмотрели столь ужасный мысленный эксперимент, чтобы показать суть основного явления, возникающего внутри черной дыры. Безудержный рост приливных сил, заканчивающих сингулярностью. Почему это так важно? Дело в том, что в окрестности самой сингулярности огромные приливные силы приводят к изменению физических законов, установленных в условиях, далеких от столь экстремальных. Мы познакомимся с некоторыми из них во второй части книги. Сейчас только скажем, что в сингулярности пространство и время не только искривляются сильнейшим образом, но и утрачивают, вероятно, свой непрерывный характер, распадаются на отдельные, неделимые более промежутки, кванты. Мы не будем детально останавливаться на этом, во-первых, потому что читатель и так, наверное, устал от попыток представить себе столь необычные вещи, а во-вторых, потому что теоретики еще сами толком не знают точно, что там происходит. Это самый передний край гравитационной науки. Но уже то, что достоверно известно о внутренностях черной дыры, крайне интересно. Эти знания – плод большой сложной работы многих теоретиков в различных странах мира. Одна из самых больших трудностей состояла в том, чтобы выяснить, что происходит внутри черной дыры в реальном случае, а не в какой-то идеализированной ситуации. Чем отличается случай реальный от идеализированного? К идеализации теоретики прибегают для того, чтобы упростить уравнение, которое они решают. Например, предполагали, что сжимается идеально сферическая, без малейших отклонений от шаровой формы, звезда. Для такой идеализированной задачи уравнение неизмеримо проще, чем в обычных случаях. Их удалось решить и исследовать внутренности, возникающие из сферической черной дыры. Но даже после получения решения потребовались десятилетия, чтобы физики окончательно осознали структуру этой внутренности. А в действительности звезда никогда не может быть идеально сферической. В ходе сжатия отклонения от сферичности нарастают. Что будет в этом случае? Прямые методы решения уравнений здесь помочь не могли. Общих решений уравнений нет. Для получения ответа потребовалось настоящее математическое остроумие. Когда ознакомишься с подобного рода работами, всегда остается загадкой. Как можно додуматься до столь необычного пути решения вопроса? Очень хорошо об этом сказал открыватель законов планетных движений Кеплер. «Пути, которыми люди проникают в суть небесных явлений, представляются мне почти столь же удивительными, как и сами эти явления». Первый успех был достигнут английским теоретиком Пенроузом. Он показал, что при сжатии реального несферического тела внутри образовавшейся черной дыры неизбежно возникает сингулярность, то есть область с бесконечными приливными силами тяготения. Невозможность избежать возникновения сингулярности внутри черной дыры, как показал Пенроуз, следует по существу из факта невозможности начертить на бумаге карту всей сферической Земли так, чтобы все точки, близкие на поверхности Земли, были близкие и на карте. Мы знаем, что на единой карте мира мыс Дежнева, например, и Аляска часто изображаются на противоположных концах карты, а в действительности они рядом. Вот к этому хорошо знакомому факту Пенроуз остроумно и свел свои доказательства. Но обязательно ли все тела, упавшие в реальную черную дыру, упадут в сингулярность? Много теоретиков попытались разобраться в этом. Мы начинали решать эту проблему вместе с Дорошкевичем в середине 70-х годов. Затем работали над ней с молодым физиком Старобинским и американскими теоретиками. Теперь этот вопрос в основном исчерпан. Удалось доказать, что падение в сингулярность неизбежно. Напомним еще раз, что о всех событиях, протекающих внутри черной дыры, наблюдатель, оставшийся вне ее, знает, так сказать, только теоретически. Он не может получить о них никаких сведений, никаких сигналов из-под горизонта черной дыры. Вот как поэтично говорит об этом знаменитый индийский физик, живущий в США, лауреат Нобелевской премии Чандрасекхар. Исследуя явления, связанные с горизонтами событий и невозможностью передать через них информацию, я часто повторял про себя сказку о природе, которую слышал в Индии лет 50 назад. Сказка эта называлась «Не потерялась, а просто исчезла» и повествовала о личинках стрекоз, живущих на дне пруда. Их постоянно мучила одна загадка. Что происходит с ними, когда, став взрослыми, они поднимаются на поверхность пруда, проходят через нее и исчезают, чтобы больше никогда не вернуться. Каждая личинка, ставшая взрослой и готовившаяся подняться наверх, обязательно обещала вернуться и рассказать оставшимся внизу подругам о том, что же происходит там, наверху. Ведь только так удастся подтвердить или опровергнуть слух, распространенный лягушками, будто бы личинка, пересекающая поверхность пруда и оказывающаяся по другую сторону привычного мира, превращается в удивительное существо с длинным стройным телом и сверкающими крыльями. Но выйдя из воды, личинка превращается в стрекозу, которая, увы, не может проникнуть под поверхность пруда, сколько бы она ни пыталась и как бы долго ни парила над его зеркальной поверхностью. И в летописи, которую ведут личинки, нет ни одной строчки о личинке, которая возвратилась бы и рассказала, что же происходит с теми, которые пересекали границу их мира. И сказка оканчивается жалобой. Неужели ни одна из нас, хотя бы из жалости к тем, которых мы бросили внизу, не вернется и не раскроет этот секрет? Нет ничего проще и сложнее, чем черные дыры. Итак, мы познакомились с физикой черных дыр, с тем, что происходит в их окрестностях и что может происходить внутри самих дыр. Читатель, наверное, согласится с тем, что черные дыры – совершенно исключительные объекты, не похожие ни на что, известные до сих пор. Это не тела в обычном смысле слова и не излучение. Это дыры в пространстве и времени, возникающие из-за очень сильного искривления пространства и изменения характера течения времени в стремительно нарастающем гравитационном поле. В предыдущих разделах мы в то же время показали, что черные дыры являются в некотором смысле и очень простыми объектами. Их свойства никак не зависят от свойства сколлапсировавшегося вещества, от всех сложностей строения вещества, его атомной структуры, находящихся в нем физических полей, не зависит от того, было ли вещество водородом или железом и так далее. При образовании черной дыры для внешнего наблюдателя все свойства сколлапсировавшегося тела как бы исчезают. Они не влияют ни на границу черной дыры, ни на что-то другое во внешнем пространстве, остается только гравитационное поле, характеризуемое лишь двумя параметрами – массой и вращением. Как мы уже говорили, присутствие глобального электрического заряда не свойственно небесным объектам. Этим определяются и форма черной дыры, ее размеры и все остальные ее свойства. Так что с полной определенностью можно сказать, что нет ничего проще черной дыры. Человеческое тело, например, несравненно сложнее. Его двумя числами, как черную дыру, не охарактеризуешь. По поводу такой удивительной простоты черных дыр, американский физик Кин Торн как-то воскликнул: «Представьте себе, что мы могли бы судить о всех особенностях характера женщины только по ее весу и цвету волос. Но нет и ничего более сложного, чем черная дыра. Ведь человеческое воображение даже не в состоянии представить себе, до какой степени происходит искривление пространства и изменение течения времени, что в них возникает черная дыра». Изучение физики черных дыр позволяет расширить наши познания о фундаментальных свойствах пространства и времени. Как мы увидим в дальнейшем, в окрестностях черных дыр возникают, например, квантовые процессы, обнаруживающие сложнейшую структуру так называемого физического вакуума. Еще более мощные, катастрофически мощные квантовые процессы происходят внутри самой черной дыры, в окрестностях сингулярности. Экспериментальное открытие черных дыр в природе было бы чрезвычайно важным для естествознания. Мы смогли бы изучать новые законы, управляющие свойствами пространства и времени в сильных гравитационных полях. Новые законы, управляющие движением материи в необычных условиях. Образно говоря, черные дыры – это дверь в новую, широчайшую область нашего познания физического мира. Но насколько реальны черные дыры? Как мы уже говорили, искусственно их изготовить пока нельзя. Однако возможно, как оказалось, возникновение их во Вселенной естественным путем. Глава 4. поиски черных дыр. Они должны существовать. То, что знают астрономы об эволюции звезд, приводит к неизбежному выводу. Черные дыры должны возникать в конце жизни массивных небесных тел. Как же протекает их эволюция и почему следует столь определенный вывод? Вещество обычной звезды, подобно нашему Солнцу, находится под действием двух противоположных сил – тяготения, стремящегося сжать звезду к центру, и давления раскаленных газов, стремящихся ее расширить. Их равенство обеспечивает устойчивое состояние звезды. Но горячая звезда непрерывно излучает энергию с поверхности, и если бы эта потеря не компенсировалась, то звезда потеряла бы свою тепловую энергию и стала бы сжиматься. Однако этого не происходит, ибо вблизи центра звезды, где температура достаточно велика, идут термоядерные реакции, сопровождающиеся выделением огромной энергии. При этом ядерное горение претерпевают сначала водород, гелий, а затем и более тяжелые элементы – углерод, кислород и так далее. Термоядерные реакции и являются источником энергии звезд, которую они излучают в пространство. С течением времени исчерпывается запас ядерного горючего в звезде. Продолжительность ядерного горения этого активного периода жизни звезд определяется скоростью потери энергии на излучение и запасами ядерного топлива. И то, и другое зависит от массы звезды. Поэтому и продолжительность жизни звезд определяется ее массой. Звезды с массой, равной солнечной, живут около 10 миллиардов лет. Более массивные звезды живут меньше. Так, звезда массой 3 массы Солнца живет 1 миллиард лет. А звезда массой 10 масс Солнца всего 100 миллионов лет. Когда исчерпывается все ядерное топливо, звезда продолжает терять энергию на излучение